«За что это?» «За них!» Эйлен неопределенно махнула вглубь дома. Джек только теперь заметил на кухне Хиллари. «За кого за них?» — переспросил он, так и не поняв. Хиллари обратила внимание, что у него исключительно тупое выражение лица и поросячьи глазки. Она возненавидела его с первого взгляда. Муж Эйлен был даже хуже ее самой, во всяком случае, внешне. «Помнишь, я говорила тебе про детей моего брата, того, что укокошил свою старушку? Так вот, они сегодня приехали. И долго они у нас будут жить?» Он явно не был в восторге от их прибытия, несмотря на неожиданно свалившийся денежный куш. «Несколько недель, пока тот юрист не найдет им жилье». «Так вот оно что!» Хиллари вздрогнула, услышав эту новость. Артур перед отъездом ничего такого им не сказал. Теперь ей стало тревожно. Что случится с их квартирой? Эйлин улыбнулась мужу. «Эй, малыш, может, сходим сегодня на танцы?» Для нее дети словно не существовали, как и для него. Хиллари показалось, что для танцев оба слишком пьяны, но Джеку идея, видимо, понравилась. Лицо у него лоснилось, редкие волосы липли к голове, кисти толстых рук напоминали два ростбифа. «А детей оставить можно?» «Конечно, почему нет? Старшая все умеет делать». «Все?» Джек осклабился и, похотливо посмотрев на жену, придвинулся ближе к ней. Хиллари вся сжалась, чувствуя, что он намекает на что-то непристойное. Эйлин же лишь рассмеялась и привлекла его к себе. «Ах ты, негодный развратный морячишка! Ей же всего 9 лет!» Эйлин хихикала, а он стал ее целовать в губы и запустил свою толстую лапищу ей под халат. «А тебе сколько было, когда ты делала это в первый раз?» 13, ответила Эйлин с достоинством, хотя оба знали, что это неправда. Хрипло засмеявшись, она пошла взять очередную бутылку пива и увидела, что Хиллари наблюдает за происходящим. «Какого черта ты тут делаешь? Шпионишь за нами, маленькая дрянь?» «Я просто убирала после ужина. Извините, я...» «Отправляйся в свою комнату!» — закричала Эйлин и с яростью хлопнула дверцей холодильника. «Чертовы дети!» Она знала, что придется еще какое-то время терпеть неудобства, но пока Джек особенно не возражал, ради денег стоило на это пойти. Джонсы ушли из дома в воскресенье вечером. Меган и Александра уже спали в душной узкой комнатке, а Хиллари лежала, глядя в темноту, и все вспоминала свою маму. Та никогда бы не позволила ничему подобному случиться, никогда. Она бы сделала внушение Эйлен, забрала детей и обязательно, где угодно, создала им нормальные условия, настоящий дом. Хиллари понимала, что именно это она и должна сделать, должна найти выход, место, куда им отправиться, и достаточную для этого сумму денег. Она не позволит, чтобы с ее сестрами случилось что-то плохое, она все сделает для их защиты, а пока надо просто держать их подальше от Джека и Эйлин, забавлять, играть с ними в заросшем сорняками дворе или в комнате. Она будет им готовить еду, купать их, следить за их одеждой. Хиллари лежала и все обдумывала, пока не уснула. Разбудила ее в 6:15 Меган, которой надо было сменить подгузник. Младшая из сестер была милым покладистым ребенком, глаза у нее были большими и голубыми, как у отца, рыжие, как у матери, волосы слегка велись. Хиллари, напротив, от отца достались темные волосы, а от мамы — зеленые глаза, но больше всего на Соланж была похожа Александра. У Хиллари порой сердце разрывалось, глядя на нее, даже голос у нее был такой же, особенно смех. Пока Джек и Эйлин еще спали, Хиллари приготовила себе и сестрам завтрак, потом вывела их на прогулку, одев в голубые хлопчатобумажные платья. Сама она надела красное платьице с маленьким передничком. Мама купила его незадолго до кончины, и Хиллари по-прежнему любила это платьице больше всех остальных. В этой обстановке оно давало ей успокоение и возвращало мыслями к маме. Был уже полдень, когда Эллен Джонс появилась на пороге и с недовольным видом уставилась на них. Она выглядела больной, но если бы девочки были старше, то поняли бы, что у их тети жуткое похмелье. «Послушайте, дети, вы не могли бы заткнуться? Орете на всю округу, о боже!» Дверь захлопнулась, Эйлин ушла обратно в дом, и девочки не видели ее до самого ланча. Она весь день никуда не ходила, смотрела телевизор и пила пиво. Джек, похоже, отправился пить куда-то в другое место. Будние дни отличались только тем, что Джек уходил раньше и надевал рабочую одежду. Он редко говорил со своими маленькими квартирантками, лишь иногда отпускал шуточки в адрес Хиллари и говорил, что она в будущем станет очень красивой, а Хиллари смущалась и не знала, что на это ответить. Эйлин вообще с ними не говорила. Казалось, прошла целая вечность, пока, наконец, позвонил Артур. На самом деле прошла всего одна неделя. Артур интересовался, как им живется. Хиллари отвечала, как автомат, что все в порядке, но любому было бы ясно, что это не так. Акси начали сниться кошмары, Меган по ночам просыпалась, в комнате было невыносимо жарко, питались девочки плохо. Хиллари делала, что могла, чтобы смягчить все неприятные моменты, но на большее ее сил не хватало. Ей, девятилетней, с каждым днем труднее было барахтаться самой и держать на плаву сестер. Но Артуру она об этом не сказала ни слова. «У нас все в порядке». А голос у нее был усталый и удрученный.